Никакая машина не останавливалась. Видимо, всем своим видом я демонстрировала нечто, посылала какой-то сигнал об опасности. Может быть, я старалась быть незаметной и в таких условиях ловила транспорт. Боялась волк? Не помню. Сыну и матери без меня пришлось бы с голоду помирать. Я не могла исчезнуть. Наконец, спустя много времени, какие-то безопасные по виду красные «Жигули» остановились. Дружелюбный молодой человек ехал в Ниду. Границу с Литвой охраняли пограничники, проверявшие документы. Я и так весь этот путь просидела молча, а тут как окаменела. А вдруг им уже звонили? Это же Советский Союз. Но нашу машину они пропустили просто так. Мы въехали в Литву, где никакая калининградская власть уже не действовала. Я радостно простилась с водителем, нашла туристическую базу, там мне дали место в палатке. Уже было почти темно. Я легла в сырую постель, довольная и умиротворенная. Спаслась еще раз, слава тебе, Господи! В лесу дико орала какая-то девушка. Тем не менее, я заснула. Я убедила себя, что она орет по той же причине, по какой это бывает с мартовскими кошками. Да, крики были скорее победоносными, а то бы пришлось бежать звонить в милицию. Дальше, осмотревши Ниду и закончив пьесу «Сырая нога» на застекленной веранде дома Томаса Мана, это на тот момент уже была гор-библиотека, я поехала в Клайпеду, где на прощание пообедала в ресторанчике на старом паруснике за огромный рубль 20. Ела самое вкусное в своей жизни. Какие-то рулетики, заколотые деревянными шпильками. «Прощай за граница!» Но время моей поездки уже истекало. Прошла неделя. Надо было возвращаться. Где я потом не бывала? В каких красивых местах мира? Это гладкое шоссе, огромный чистый лес вокруг и россыпи земляники по опушкам, а потом Мадонна у храма над рекой. Всегда останутся у меня перед глазами как незаслуженное, даже обманом присвоенное счастье. Мой театральный роман. Должна вас предупредить, что все наши, драматургов, театральные романы с режиссерами начинались в те веселые времена, которые люди потом назовут мрачной эпохой социализма. Суслов простер совиные крыла и тому подобное. Однако мы дружно играли с властями в «Казаки-разбойники». Такая была городская партизанская война. Им работа-зарплата, нам приключения на голову. В январе 1972 года все это и началось. У меня зазвонил телефон, и чудный бархатный баритон сказал: «С вами говорят из Московского художественного театра. Я Горюнов, помощник Олега Николаевича Ефремова по литературной части». «Да», — ответила я. Был, между прочим, поздний вечер, колдовское время. «Не могли бы вы написать для нас пьесу?» — произнес баритон голосом судьбы. Я, не подумавши, сказала со смехом: «Это что, театральный роман начинается?» В ту же ночь я написала свою первую в жизни пьесу. Через полтора года, спасибо Ефремову, я ее выкинула, о чем ниже. Олег Ефремов, его я прекрасно знала. Я с ним еще в детстве виделась. Нас водили всем классом в детский театр. Среди юных зрителей — школьная форма, чернильница на парте с вытекающими отсюда последствиями, вечерами каток, голубые мерцают огни и так далее, чулки в резиночку рвутся именно на коленках, песня о купце Калашникове, достойны ли мы комсомола. среди этих жутких пацанов —